Братья и сестры, я в заключении собрания хочу вместе с вами немножко поговорить, побеседовать на тему Слова Божьего о Божьем избрании. Вначале Павел Алексеевич слово говорил о том, что, ну, что хочет Бог для нас, для людей, живущих во грехах, в пороках, что хочет, что Он сделал. Все со своей стороны, чтобы мы были счастливы на этой земле и спасены для вечной жизни уже здесь на земле. Второе слово звучало о том, что нам, людям, верующим, неверующим, взрослым и детям, всегда надо делать выбор. Всегда делать. И мы детишек не раз там где-то, может быть, и наставлениями оберегаем, и назиданиями. Может, где-то под затыльником или за ушко дернем. Неправильно, сыночек, ты делаешь выбор, или дочечка. Мы это делаем, братья и сестры, в деле выбора с нашей стороны, в нашей повседневной жизни существует масса ошибок, от чего мы страдаем и переживаем. Масса ошибок. И Бог нам в помощь в деле нашего выбора. Я хочу сказать слово о Божьем избрании нас для спасения. Братья и сестры, вот у меня сейчас только было в моих записях. Есть. Вот такой вопрос. В Библии часто встречается слово «избранные». Кто эти избранные? Как стать таким? Как войти в число избранных? Вот на маленькой записочке, на такой, красивым почерком, есть этот вопрос. Этот вопрос я взял в нашем ящике в конце зала. Туда поступает немного вопросов. Я посчитал нужным сегодня в собрании на эту тему немножко, не немножко, но, как понимаю, с Божьей помощью ответить. Думаю, что вопросы этот, друзья, все присутствующие, из глубины души. Из глубины души. Как быть Богом избранным? Уже мы слышали слово о том, что для нас с вами сегодня, ну, живых и способных существует, и тех, кто уже переступил порог вечности. Вечность – это вечная смерть вместе с дьяволом и с ангелами его. Бог определил таким людям, дьяволу и его ангелам, такую участь. И выйти оттуда никогда, никому надежды не существует. Бог в Библии не подает этой надежды. Вторая есть вечность. Это вечность с Богом. Жизнь вечная. Вечная радость. Вечное торжество. И я думаю, что, друзья дорогие, любой человек, даже самый безбожный атеист, он когда подходит к черте перехода в вечность, у него все равно есть глубокие переживания не о том, что вот мне сейчас надо умереть, а о том, что будет после смерти. Есть переживания. Сегодня, друзья, я хотел как бы вот Божье желание, Его намерение передать в нашем собрании о Его избрании. Кого Бог избирает? Для чего Бог избирает? Зависит ли что-то от меня сегодня, чтобы Бог меня избрал? Или ничего не зависит? Вот на кого Он презрит, тот и будет. Остальные, к примеру, могут не рассчитывать. Что говорит об этом Писание? Первый текст я хочу привести на память, процитировать. Их много в Библии текстов, один из них. Помните, друзья, читающие Библию, написано: «Бог хочет, чтобы все люди...» Какое последнее слово? «Спаслись». Это Его желание. И Бог это в Библии написал. Никого Бог не предусмотрел, и никого не хочет Бог определить в погибель. Его желание — всех, чтобы спаслись люди. Для того, чтобы люди спаслись, Бог дал возможность. Он не просто, так сказать, заповедь с неба на землю опустил, и вы там спасайтесь, у кого как получится. Чтобы люди спаслись, Бог этот мостик для спасения построил в лице Сына Иисуса Христа. То есть я смертник за свои грехи, я родился во грехе, и моя участь за то, что я родился и вырос грешником, это озеро огненное. И для того, чтобы я туда и никто не попал, Бог что сделал? Одно дело неповторимое Бог сделал. Он отдал Сына Своего Единородного, отдал на смерть, на казнь, на мучения, на кровопролитие. И умер Иисус Христос для того, чтобы все люди спаслись. Бог это со своей стороны сделал. Это его, ну, такой жест, его внимание, его любовь к нам на эту землю. Библия говорит о том, что место Писания много званых, но мало избранных. Братья и сестры, есть еще другое место. О крови Иисус Христос говорит, о своей крови. В Евангелии от Матфея, от Марка написано: «Сия есть кровь моя», когда вот мы вечерю совершаем, сюда больше подходит этот текст Писания, «Сия есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая». Слово «многих» говорит о том, что не за всех. То есть Христос, когда умирал, доказывал свою любовь на деле, Он наперед, как Бог, предвидел, что кому-то эта кровь не нужна, не понуждается человек, то есть не надо, я буду сам спасаться. Или, к примеру, я буду сам себя оправдывать перед Богом. Или вообще Бог не нужен. Поэтому написано: кровь за многих, но не за всех. Братья и сестры, вот эти тексты Писания, они очень заставляют людей переживать. Я думаю, что и вот на этих некоторых местах Священного Писания строится заблуждение, строится. Есть отступление от этой библейской догмы, что хочет Бог и что от нас зависит. Вот место Писания я прочту из послания к Римлянам, 9 глава. Здесь написано так: «Ибо когда еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило». Я чуть-чуть пропускаю, читаю дальше. Как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвизающего, но от Бога милующего. Братья и сестры, вот это место Писания нередко толкуется и понимается неправильно. То есть берут в расчет как? Вот от Него зависит. Хоть ты старайся, хоть не старайся. От Бога, только от Бога. От меня ничего не зависит. Ничего не зависит. Это место Писания можно как бы изъяснить, не как бы, а изъяснить вот другим местом Писания. Я прочту другое место. Это послание к Римлянам в 8 главе написано так: «Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы мы были первородными между многими братьями. А кого Он предопределил, тех призвал. Кого призвал, тех оправдал. Кого оправдал, тех прославил». Вот вот это, братья и сестры, место Писания говорит людям на земле о чем? Вот, к примеру, допустим, если взять Иакова и Исава, два брата, написано, сейчас мы только что читали, еще они не родились, и еще они ничего не сделали, а Бог уже избрал, и говорит: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Так чем же виновен Исав, что его Бог так определил? В чем его вина? Братья и сестры, вот это Божье предопределение, слушатели дорогие, кто посетил наше собрание, это так. И не иначе. А как? Бог наперед определил. Еще они не родились, еще, а уже Бог предопределил. Иакова буду любить, а Исава Бог возненавидел. Почему так? Знаете почему, братья и сестры? Только потому, что Бог предвидел. Предвидел. Наперед Бог видел, что родятся эти два мальчика у одной мамочки, вместе будут в утробе материн, потом они родятся, подрастут, и у них совершенно разное будет отношение к Богу. Вот к этому первородству разное будет отношение. И Бог наперед видел это. Это не видела мама, это не видел папа, никто из людей это не видел, а Бог наперед это видел. И вот поскольку Бог предвидел на основании предведения, Бог и предопределил. Еще они не родились, а уже у Бога есть определение. Почему? Бог видит вот, ну, определение в сердце, потом оно и написано было, вот такое отношение к одному и такое отношение к другому. Братья и сестры, вот на чем зиждется Божье предопределение. Заблуждение строится на том, что Бог определяет раньше, чем предвидит. Определяет. Ну, к примеру, допустим, вот, ну, взять в расчет, допустим, Господь вот посмотрел на всю землю или сейчас на этот зал, ага, вот эту половину ко спасению, а эту не ко спасению. И все. И вы старайтесь, не старайтесь, у вас ничего не получится. Вот если Бог просто так производил избрание без предвидения, но у Бога не так, у Бога правда, у Бога нет неправды. Бог видит каждого человека, который придет когда-то на землю еще, и как он будет относиться к Богу. Братья и сестры, вот это лжеучение, ну, к примеру, на Западе оно сейчас сюда идет, его называют, есть, к примеру, допустим, лидер этого учения, кальвинист. Хочу сказать, что вот таким подходом к личному спасению или к Божьему избранию, что делает это лжеучение? Ослабляет, вот здесь я хочу поставить ударение, оно ослабляет ответственность человека в деле его спасения. Каким образом? Но тебя Бог не предопределил. Все. Что хочешь, то и делай. Ослабляет максима. Это только на руку дьяволу. Вот такая вот позиция. То есть, если Бог не определил, то все усердия и усилия напрасны. Братья и сестры, на этом строятся вот эти заблуждения. Что говорит нам Бог в Писании насчет нашей ответственности? Что мы должны делать или ничего не должны? Вот сложить руки, допустим, и ждать спасения. Если человек не спасен или уже получил спасение от Бога, к чему нас Священное Писание или Бог призывает в деле утверждения нашего спасения занимать весьма активную позицию, весьма активную, не пассивную. Кальвинизм позицию человека ослабляет до минимума. Бог нас призывает, чтобы мы были в деле спасения активными. Я сейчас очень бегло прочту несколько моментов, к примеру, в деле нашей активности, в чем она должна заключаться. Ну, допустим, смотрите. Старайтесь иметь мир со всеми. Старайтесь, слово. Или, допустим, ищи мира и стремись. Слово «ищи» – это активная, но не пассивная позиция человека. Написано «отвергни себя». Это активная позиция, это Бог так говорит. Написано «подвизайся добрым подвигом веры, стремись к вечной жизни, смиритесь под крепкую руку, покайтесь, обратитесь, перестаньте делать зло, бодрствуйте, молитесь, трезвитесь, укрепите руки, ноги, сердце, противостойте, облекитесь, мужайтесь, воздерживайтесь. Глаз соблазняет – вырывай, рука соблазняет – отсекай, просите, ищите, стучите». Я это все записал у себя, братья и сестры. Это только небольшой списочек, что сегодня в деле моего спасения, которое мне Бог подарил, что я должен делать. Вот этот перечень, и это не все. Это моя активная позиция. Бог-то подарил спасение. Он-то все сделал со своей стороны. А теперь, миленький, старайся, стремись, подвязайся. Мы как будто в поле брани, в войне находимся. Иначе, если, ну, к примеру, опять я говорю, что в сравнении вот это лжеучение существует, они говорят как? Да хоть ты старайся, хоть... Я один такой пример приведу. У одного молодого человека по убеждению кальвинист, то есть он считает, что Бог решил, то и будет. У него умерла мама. Он ее похоронил. Дело скорбное. Недавно случилось. Подходит к нему один из наших братьев и говорит, ну, сочувствую, соболезную тебе, скорблю вместе с тобой. Но хочу спросить, как ты думаешь, где сейчас твоя мама находится? А он отвечает, она в аду находится. Она там, и ее Бог не определял ко спасению. Поэтому там она находится, и я к этому абсолютно равнодушен. Почему? Если ее Бог не определил, кто ж я такой? Ну, даже я сын, допустим. Я сын. Я абсолютно спокоен. Ну, с Богом разве поспоришь? Конечно, не поспоришь. Братья и сестры, это приводит вот к полной безответственности в деле нашего спасения, к полной безответственности. Я еще прочту вот такое место Писания. Евангелие от Луки, 13 глава, 24 стих. О нашей активности. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». Не возмогут. Поищут. Я хочу на небо. Я хочу к Богу. Я уже сейчас хочу получить это свидетельство, что я спасен. Поищут, но не возмогут. Почему, братья и сестры? Опять не потому, что причины в Боге, а потому, что, видимо, сам человек не захотел или от чего-то не хочет отказаться. Я говорю, что достаточно какой-то, простите, иногда умоляю, мелочи в духовной жизни, и она уже разрывает с Богом. Поищут, не возмогут. То есть, ну, к примеру, допустим, я не могу каяться. Я не могу, допустим, исповедоваться. Я не могу жену обидел свою. Я не могу у нее прощения попросить. Почему? Я кругом прав, а она виновата. Не можешь, миленький? Божья заповедь говорит, что надо, а ты не можешь. Значит, так хочешь. И в этом потеря твоего спасения. Поищут многие, захотят со своим привкусом, со своими стандартами, да на небо попасть, поищут, но не возмогут. Закрыто для таковых небо. Братья и сестры, что хочет Бог, что не хочет, до мелочей описывает Священное Писание. Хочу сказать, что вот в нашей церкви, с кафедры, гости есть, вот украинцы нас сегодня хорошо ободрили своим присутствием, до мелочей звучат истины Божьи, что хочет Бог и что другое дело. Смогу я, захочу от этого отказаться или не захочу? Это уже в моем выборе, это мое желание. И не Бог тут, и совсем он ни при чем. Я знаю, но не хочу делать. И тогда я сам себе перекрываю вход в Царство Небесное. Последняя мысль. Бог для того, чтобы человек был во спасении, делает все и сегодня. Все, Пример тому – это Иуда, Искариот. Это предатель Господа нашего Иисуса Христа. Бог сделал все, он как Бог предвидел, что это предатель, что он идет в ад, в погибель. И он как спаситель для Иуды все сделал, чтобы он все-таки не покаялся, чтобы он покаялся и получил жизнь вечную. Христос ему и ящик как вору доверил, что, может быть, на этой сокровищнице церковной его голова Иудина отрезвеет. Куда ж моя рука-то лезет? Уж к соседу лезет, это одно, может, там таскает, ворует. Она и в церковную казну лезет. И только для того, чтобы он отрезвел, Иисус Христос, как Спаситель, все сделал для него, для того, чтобы он получил спасение. Но не возмог Иуда и в ад пошел. И пошел. И сегодня Бог делает все, друзья, слушатели, кто сегодня в собрании присутствует, все делает, Бог делает до конца, чтобы ни один человек не погиб. Братья и сестры, кто-то сегодня пришел в наше собрание первый раз. Я вижу, есть у нас слушатели в собрании, вижу. Может быть, вы первый раз, простите, не уловил это. Может быть, не первый раз. Хочу сказать, вас ободрить. Если вы переживаете, я, допустим, пришла, слышу собрание, пение, назидание и проповедь эту. Может ли меня Бог избрать или не может? Может быть, я уже столько наделал и натворил, что меня Бог, ну, не хочет избрать. Бог хочет. Я сказал, место Писания процитировал, Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Дорогая душа, может быть, вы очень грешная. Может быть. Может, ваши грехи давят на вашу совесть. Вам тяжело. Кажется, что как будто от меня все отвернулись. И Бог в том числе. Друзья, Бог вас избирает ко спасению. Вам только с вашей стороны что надо? Знаете, что надо? Ну вот сейчас будет призыв к покаянию. Скажет брат, ну а кто хочет покаяться? Кто хочет быть Богом избран, но еще пока остается на расстоянии? Вам надо что-то сделать, не просто сидеть. Или, ну, допустим, быть на расстоянии. Вам надо сюда пройти, хотя бы вперед и сказать, я грешник, я каюсь. Я хочу быть в числе избранных. Уж если меня такую Бог любит, ну как же мне равнодушны быть к моему спасению? Друзья, надо это Богу сказать и сказать, Господи, ты меня прости. Братья и сестры, немножко, чтобы не получилось, как бы у меня у проповедующего обмана, говорю, последняя мысль, и все никак не закончу. Маленький штрих в заключении. Я его упустил из виду. Хочу сказать, друзья дорогие, вот таково Божье избрание в деле ко спасению. Поэтому всех присутствующих, может быть, вы с разбитой душой пришли, может, усталые пришли, может быть, вам очень тяжело, я вас хочу всех ободрить, присутствующих, и сказать, Божье избрание заключается в том, чтобы вы были на небе. Вам только надо что-то сделать. Ну, в частности, покаяться и жить, как хочет Бог, стараться жить, употреблять усилия. И Бог на вашей стороне, Он вам скорый помощник. Братья и сестры, мы сейчас с вами закончим наше служение молитвой, коленопреклонной. Мы сейчас, когда преклоним колени, скажем, Господи, слава Тебе, что Ты меня избрал к жизни, но не к смерти. Я нахожусь в числе спасенных. Помоги сохранить, сберечь, не растерять, делать самому правильное избрание каждый день и не ошибиться в этом. А если делали верующие, то тоже надо покаяться, надо попросить прощения. Это не значит, что раз лишили себя и навсегда. Помолимся, попросим прощения и будем жить дальше. Аминь.